Не мы такие. Жизнь такая. Я что-то не пойму. Вы что, меня крайним, что ли, хотите сделать? Или я чего, для себя, что ли? Давайте я сейчас пойду мусорам сдамся. А что мне оставалось делать с этими беспредельщиками? У этого машину отобрали. Вас там прессуют. Это за свои плетки полез. Или вы, может быть, терпилами быть хотите? А? Я не хочу, понятно? Понятно. Мне трудно понять, где истина, когда грани размыты. Как я могу достучаться к тем, кто не верит в молитвы? Их сердца словно из гранита, они кричат, нужно в себя верить. Если постучав, тебе не открыли, выломай двери. Живут как звери по законам волчьим, честь заменяет понятия. Они считают, что слишком хороши для государственных предприятий. Вроде бы приятели, называя себя братвой. Не могу доверять тому, кто стоит за спиной и в затылок дышит. Воюют против системы, считая себя Робин Гудами. Но людям ничего не достается, все остается в дорогих кабаках и саунах. Разводы плохов считают даунами те, кто за копейки пашет. Как вы можете гордиться судьбой вашей и псевдоотвагой? Ведь вы же забираете только у слабых, решаете проблемы за точкой. Все ваши сытые деньги омыты из кровавых источников. В ларьках выбиваются стекла, на рынках переворачиваются лотки. Нужны деньги на золото, девок, шмотки, тачки, разборки, стрелки. Материнскими слезами вымощены пути тех, кто называет себя крутыми пацанами. Из мобильников звучит бригада. Так и надо, крутость измеряется количеством совершенных гадостей. Ветер в лобовое стекло, машина в талю носит. Случается разное, бывает проносит. В опасные игры играют, только одно и знают. Когда попадают, всегда повторяют. Не мы такие, жизнь такая. Ветер в лобовое стекло, машина в талю носит. Случается разное, бывает проносит. В опасные игры играют, только одно и знают. Когда попадают, всегда повторяют. Не мы такие, давай. Жизнь такая. Бог дал им силу, показал, как жить красиво. Забирать у более слабых стал сильных стимул. Приходится видеть каждый раз всю ту же картину. Когда человек верит в порядочность, а ему подло стреляют в спину. Одни и те же фильмы, все в том же стиле, где пацаны крутые вершат справедливо. Жаль, что не в жизни. Я как стихи читаю ваши мысли. Лапша на ушах виснет, отсутствуют эмоции, чувства. Одни лишь числа. Господь Всевышний, вспоминаете, когда что-то не вышло. Храмы строите с игры. Выше положенного перевысило. Вините всех в проделанном, кроме себя. Когда перед ответом ставят, говорите: жизнь такая. Заказывайте песни в свою честь. Фильмы, где у бандитов совесть есть. Таких переключай каналы телевизора, не счесть. Герои фильмов новые, базары понтами не обделенные. Милицию родную все чаще выставляют клонами. Ну а бандиты оказались бедные ребятки, которым просто не хватало в детстве мамки, бабки. Порядки не соблюдали, потому что вечно их ущемляли. Вообще они с рождения ангелы, вот только жизнь плохая. Я вообще без отца рос и в люди выбился. В этой жизни пока сам не возьмешься, никто тебе подарков не сделает. Ветер в лобовое стекло, машина в талю носит. Случается разное, бывает проносит. В опасные игры играют, только одно и знают. Когда попадают, всегда повторяют. Не мы такие, жизнь такая. Ветер в лобовое стекло, машина в талю носит. Случается разное, бывает проносит. В опасные игры играют, только одно и знают. Когда попадают, всегда повторяют. Не мы такие, жизнь такая. Убивают вас всех когда-нибудь, ни за что. Не мы такие, жизнь такая.